Вступаем, да? Вступаем. Разгоняется, короче, как бы гитара и ритм гитары, да? Потом включается клавиши. То же самое, потом, короче, это самое, потом клавиши, то есть как бы делаешь, короче, свою сольную, то есть свою, сколько тебе надо, стрелок в камере. То же самое, да, короче, ты соло заканчиваешь, короче, я начинаю петь. То же самое играем, то же самое играем. Да. То же самое играем. То же самое играем. Да. Вступаем, да? То же самое играем. Разгоняется, короче, то есть как гитара и ритм гитара, да? Потом включается клавиша. Потом кручается, потом клавиша, то есть как делаешь, короче, свою сольную. Сколько ты надо, сколько трюков кайф играть. То же самое играем. Соло заканчивается, значит, я начинаю петь. То же самое играем. То же самое играем. Да. Вступаем, да? Вступаем. Разгоняется, короче, то же самое гитара и ритм гитара, да? Потом включается клавиша. Потом клавиша, то есть как то же самое делаешь, короче, свою соль. Сколько ты надо, сколько париков в камере играть. Да, короче, ты соло заканчиваешь, то же самое петь. То же самое играешь. Да. То же самое играем. То же самое играем. Да. То же самое играем. Да. Да. Разгоняется, короче, то есть как гитара и ритм гитара, да? Включается клавиша. То же самое играем. То же самое играем. Да. Потом, короче, это самое. Потом клавиша, то есть как бы делаешь, короче, свою соль. Сколько тебе надо, сколько трюков в камере играть. Да, короче, ты соло заканчиваешь, короче, я начинаю петь. То же самое играем. То же самое играем. Да. Вступаем, да? Вступаем. То же самое играем. Разгоняется, короче, то есть как бы гитара и ритм гитара, да? Потом включается клавиша. То же самое играем. Потом клавиша, как бы делаешь, короче, свою соль, то есть соло свое. Сколько тебе надо, сколько париков в камере играть. То же самое, да, короче, ты соло заканчиваешь, короче, я начинаю петь. Вступаем, да? Вступаем. Разгоняется, короче, как удары и ритм гитары, да? Потом включается клавиша. То же самое играем. То же самое играем. Да. Потом, короче, это самое. Потом клавиша, то есть как бы делаешь, короче, свою соль. То есть соль. То же самое играем. Сколько тебе надо, сколько тебе трюков в кайф будет играть. Да, короче, ты соло заканчиваешь, короче, я начинаю петь. То же самое играем. Да. Вступаем. Разгоняется, короче, как гитара и ритм.